Так, мы продолжаем наши беседы. Сегодня у нас семинар по закону кармы. Традиционно я напомню, что этот закон пришел к нам из древней ведической культуры, что он основан на деятельности тонкого тела. Тонкое тело означает то, что глубже, чем деятельность даже нервной ткани. Это тонкое тело состоит, то есть ум, разум, эгоизм человека — это компоненты тонкого тела, то есть структура. Есть тонкое тело ума, тонкое тело разума, тонкое тело, ну, то есть наш эгоизм. Их невозможно измерить никакими приборами современными. Но мы живем в уме, то есть мы чувствуем себя как ум. Наш характер — это есть ум. Ум состоит из характера. Ум имеет органы чувств. То есть ум имеет чувства, которые контактируют с органами чувств. То есть чувства могут существовать, и ум могут существовать вне тела, вне грубого тела. И они не меняются во времени, они меняются только от наших поступков. То есть в глубине ума в результате поступков накапливается или позитивная, или негативная сила, которая при взаимодействии с планетами дает определенный результат. Или из ума исходит сила, которая плохо влияет на всех, и тогда это несет нам злую судьбу. Или из ума исходит сила, которая хорошо влияет на окружающих и несет нам добрую судьбу. Закон кармы означает, что в этом мире не бывает несправедливости. На ум не влияет время, ум не стареет. Поэтому, когда тело стареет и умирает, ум остается все тем же, и мы поэтому не умираем. То есть есть еще душа, она как бы все контролирует. Мы как бы душа, мы должны понять, что мы душа, а ум — это та оболочка вокруг души, с помощью которой мы контактируем с этим миром и управляем этим телом грубым, в котором мы живем. Таким образом, ум является тем объектом, который мы изучаем. Мы изучаем закон кармы, означает, мы изучаем ум, разум и эгоизм человека. Разум — это сила, которая ведет нас по судьбе. Она состоит из знания. То есть разум состоит из знания. Очень сложно это понять. Знание о том, что такое счастье. То есть каждая точка Вселенной, она связана с определенным вкусом к счастью. И если мы приняли какую-то идею, какой-то вкус к счастью, то мы пытаемся ему следовать. В результате мы связываемся в своем разуме на тонком плане с той точкой Вселенной, которую нас, вкус счастью которой нас привлекает. Веды говорят, высшие планеты Вселенной приносят счастье, низшие страдания. Всего 14 галактик во Вселенной, 14 уровней планетных систем. Мы живем на 7-м, то есть где-то посередине. И ниже нас уже низшие планеты, а выше нас через пару слоев начинаются высшие планеты. Таким образом, мы находимся на нижней части средних планет. То есть у нас страдания чуть больше, чем счастье. Мы находимся не посередине Вселенной. У нас страдания чуть больше, чем счастье в жизни. И человек должен понять, что если он правильно живет, то в следующей жизни он получит больше счастья. В зависимости от знания, которое мы имеем, мы получаем тот или иной вид жизни. То есть всего существует во Вселенной 8 400 000 форм жизни. Человечество — это одна из форм жизни. 400 тысяч разумных, 8 миллионов неразумных. Допустим, деревья — это один вид жизни. То есть, ну, вы сами понимаете, то есть видов жизни. Люди тоже все там разные, национальность — это всего лишь один вид жизни. Среди этих форм жизни 400 тысяч человечества занимает одно из самых последних мест, согласно ведам, по разумности. Фактически мы такой переходный этап между разумными и неразумными живыми существами. Вы можете, конечно, мне не верить. Это я вам передаю ведическое знание. Там описано, кстати, очень много форм жизни различных, и как они отличаются от нас, и почему мы полуразумные тоже. Ну, мы разумные, но не настолько, чтобы нас в верхнюю часть поместить. Но цель сегодняшней лекции не в этом заключается. То есть я вам сделал всего лишь небольшое вступление. То есть люди, которые пришли первый раз, они, возможно, вообще не знакомы с этим древним знанием. И также многие считают это незнанием, а сказкой. Я тоже так считал, когда начал изучать веды. Сейчас порядка 10 методик, которые уникальны, то есть нет аналогов в мире, которые и по диагностике, и по лечению, которым я пользуюсь только благодаря ведическому знанию. Нигде в другом месте я не встречал этих методов. То есть это означает, что это наука. Но теперь такие факты интересные, что в ведах представлены знания о строении Солнечной системы, они совпадают практически полностью с тем, что сейчас говорят современные ученые о том, как она состоит. Больше того, веды говорят также о расстоянии до планет других в нашей галактике, которые ученые даже понятия не имеют об этих расстояниях. Веды говорят о расстоянии до других галактик, они говорят о размерах всей Вселенной. Они говорят, сколько мы уже Вселенная существует, вплоть до года, сколько она существует уже в этом мире, и сколько существует Земля, и в какой период во всей жизни Вселенной мы живем, и что это значит. Например, они говорят, что сейчас как бы у Вселенной тоже есть месяцы, как бы и годы жизни. И если говорить по, ну, если взять за 100 лет общую жизнь Вселенной, то мы живем 51 год сейчас. Вселенная уже прожила половину своей жизни. И существует 4 основных периода жизни Вселенной, как тоже как сезоны. И мы живем зимой сейчас. Зима это начала означает эпоха, в которой тяжелее всего жить. То есть много страданий, мало толку. И эта зима Вселенной началась по земному исчислению 5106 лет назад где-то, и продлится еще где-то 428 тысяч лет. После этого будет, ну, как говорят, потоп христиане. То есть предсказывают очень близкие, а веды говорят, что это будет не раньше, чем через 428 тысяч лет. То есть не так быстро. Можно не волноваться по этому поводу. То есть ведическое знание довольно обширное, и как бы все то, что я говорю, кажется с первого взгляда просто нереальным, но те факты, которые она уже представляет, эти факты довольно сильно научно совпадают с тем, что, о чем сейчас говорят ученые. Ученые начали исследовать, что есть нечто, которое остается живым после того, как умирает тело. Так Моуди исследовал там несколько сот человек, и он обнаружил, что большинство из них говорят, что они видели себя и слышали голоса людей после того, как сердце остановилось. Но согласно науке, слух может работать там, может быть, минуту, и потом все. То есть 4 минуты, и нервная система уже не может работать нормально вообще. То есть никаких осадочных даже реакций не может быть. А те рассказывали через полчаса после того, как там искусственное там превращение и все прочее, то есть через. Ну, и самый интересный рассказ этот был не с позиции человека, который лежит с закрытыми глазами и кого-то слышит по сторонам. Они объясняли сверху все, вид сверху. Это уникально. То есть человек реально видел, что происходит. То есть тонкое тело вышло, и мы можем тонким зрением своим смотреть. Это подтверждает то, что есть люди, которые, будучи слепыми, очень хорошо ориентируются везде и могут даже людям, вот Ванга, допустим, уникальный пример, глаз не было, но она рассказывала не то, что там, как выглядит, она говорила прошлое, будущее. Ум, согласно ведическому знанию, он может смотреть прошлое и будущее. Но для этого надо обрести чистоту ума. Чистота ума означает святость. И поэтому у меня есть семинар, называется 26 «Воспитание хороших качеств характера», 26 лекций, 26 черт характера основных. Можете послушать на досуге, у вас зайдет месяца 3, прослушайте этот семинар. Ну, интересно. По крайней мере, поймете, что значит святая личность. То есть человек, который действительно обладает хорошим характером, и он может пользоваться умом как прибором. Потому что сейчас многие люди, как бы они заявляют себя как люди, способные предсказывать судьбу и все прочее. Но так как ум должен быть прибором, чтобы это делать, поэтому человек должен обладать соответствующими чертами характера. Точно так же, как цветок по запаху себя выдает, так же ум выдает себя по характеру. Невозможно скрыть свой характер. Это просто невозможно. То есть ум, у каждого человека есть свой характер. И этот характер указан на чистоту ума. Поэтому в соответствии с чистотой человек может иметь те или иные способности, это все описано в Ведах. И мы не можем претендовать на то, чего мы не имеем. Однако же ум также может фантазировать, и также может он иметь чувствительность достаточно высокую, чтобы что-то в человеке угадать, увидеть. Но это не факт, что предсказывать может каждый. Предсказание не на, и просто гадалка — это разные вещи. Можно увидеть что-то в человеке, его характер понять. Но предсказать его поведение может только святой человек. Люди часто путают, если человек определил что-то по характеру, они сразу спрашивают о будущем, и вот здесь большая проблема. Потому что, во-первых, будущее не определено точно, согласно закону кармы. У нас есть свобода выбора, как себя вести в будущем. У нас есть свобода выбора. И поэтому никто не может точно сказать, как мы выйдем из той или иной ситуации. Однако же, максимальная продолжительность жизни определяет самого зачатия человека. То есть Веды описывают, вот, сколько максимум может прожить человек. Это называется орбита жизни. То есть возможность прожить столько-то. Как орбита жизни есть у атома, есть орбита движения у Солнца. Да? Когда Земля вращается вокруг Солнца, она сокращает свою жизнь. Это тоже ее орбита жизни. Там есть определенное количество дней, которые может прожить Земля. Это, конечно, не сравнивается с нашей жизнью, это огромные промежутки. Но так или иначе, все в этом мире стареет. Время действует так, что все старится. То есть время — самая большая непреодолимая сила, согласно ведическому знанию. Оно действует на все объекты, которые только существуют в этом мире. И все живет циклами. Если мы видим, что день сменяет ночь, мы видим, что есть цикл движения жизни атома, электроны вращаются, цикл определяется вращением электрона. Также у нас есть цикл жизни. Мы видим только часть цикла своего. То есть мы знаем, мы спим ночью, допустим, мы не знаем себя во сне, да? Также и когда человек оставляет тело, он не помнит себя, когда рождается. Однако, согласно ведическому знанию, до 7 месяцев с момента рождения живое существо или человек способен помнить свою прошлую жизнь. После 7 месяцев от рождения, то есть после рождения, человек частично утрачивает эту память, и в 3 года она полностью исчезает. Но люди, которые обладают чистотой ума, они способны, даже родившись, стать взрослыми, помнить до несколько своих прошлых жизней. Но это только святые люди могут так сделать, простые люди не могут. На высших планетах, Веды объясняют, все помнят свои прошлые жизни. Поэтому Там другая жизнь. То есть мы живем как хотим или как можем. А если человек помнит свою прошлую жизнь, он не будет жить так, как не надо, потому что он уже знает результат. Он знает, что с ним произошло в этой жизни, от той жизни, которую он жил до этого. Понимаете? В этом идея заключается закона кармы. Что закон кармы означает, что мы должны научиться познать вещи, которые невозможно в себе угадать, если не иметь этого знания. Допустим, закон кармы, он объясняет, какие черты характера дают какие болезни. И, кстати, у меня целая лекция по этому поводу есть. Связь характера с болезнями. Как человек себя ведет, какие болезни получает. Какие планеты вызывают какие болезни. Какие болезни связаны с какими планетами. Вот сейчас я буду вам говорить, и вы узнаете, какие планеты на вас плохо влияют, даже не изучая свой гороскоп. А если вам кто-то потом скажет, что у вас хорошее влияние от этой планеты оказывает, а у вас эта болезнь, допустим, связана с этой планетой, это будет сомнительно, что она оказывает хорошее влияние. Может быть, частично она как-то на судьбу хорошо влияет, но на здоровье факт, что она не будет хорошо влиять. Итак, мы переходим сегодня именно к этой теме, да, связь здоровья с планетами. И начнем с того, что всегда болезни возникают в результате неправильных поступков. И это происходит следующим образом. Человек, поступая неправильно, входит в плохой контакт с планетой. Или ему судьба вынуждает входить в этот плохой контакт из-за того, что он когда-то в прошлом поступил неправильно. У нас в глубине ума есть глубинная память. Там находятся такие как бы узелки наших поступков. То есть многие-многие поступки объединены в одно целое. Получается такой узелок. Он называется карма-васана ведическим термином. Карма означает деятельность. То есть санскритское слово карма означает действие. А васана означает узелок. То есть получается, что группа каких-то событий, поступков объединены в одну кучу. И когда в результате влияния планеты эта группа из глубины ума поступков или событий сила, которая будет на нас влиять и на других людей через наш ум. Она выходит, когда на поверхность ума, то с этого момента в уме возникает следующий эффект. От нас исходит сила, которая настраивает всех людей определенным образом по отношению к нам. Но мы в себе эту силу не знаем. Мы не знаем, что из нас эта сила исходит. И догадаться очень сложно. Это можно догадаться только под тем глазам, которые смотрят на тебя. Если взять, допустим, и жить вот очень трезво, то есть по закону кармы, считать себя виновником всех своих проблем, то как на тебя реагируют люди, такова твоя карма. То есть значит, что у тебя там внутри то и есть. Как на тебя реагируют люди, такой ты и есть. Такова трезвость, которую очень трудно принять. Но человек, который так понимает этот вопрос, он трезв. Трезвость означает удача. Человек, который принял свою судьбу, то есть он признался, что все, что с ним происходит, это является для него благом, и что это тяжело, но это надо. С этого момента он становится трезвым, и удача находится на его стороне. То есть он никогда не совершит больших ошибок в этом случае. Но тем не менее, влияние плохое планет всегда бывает четырех видов. То есть бывает непреодолимое влияние, когда ты даже ведешь себя хорошо, тебе все равно положены болезни какие-то по судьбе. Иногда человек даже занимается духовной практикой и очень хорошо, и кажется вроде бы, что он должен быть здоров. Но бывает непреодолимая карма. И человек настолько сильно на него планеты влияет, что он будет болеть, несмотря на то, что он ведет себя хорошо. И причем это явный признак того, что вылечить его будет очень трудно всем окружающим врачам. Другое дело, когда человек болеет, что он там немножко набедокурил, ему таблеточку дают, и сразу легче стало. Но если плохой период у кого-то начинается, то вылечить человека будет очень трудно. Однако же, если человек сам по себе хороший и живет чистой жизнью, то этот плохой период не будет сильно ему портить здоровье и жизнь. То есть будет болезнь, но она не будет столь выражена, как это бывает обычно. Второй уровень – это болезни тяжелые. Когда болезнь можно вылечить с помощью разных методов, но самые сильные методы влияния на здоровье это хатха-йога. Когда человек занимается хатха-йогой, что происходит? Он, замирая в каком-то определенном положении и создавая себе неудобства для тела, он таким образом успокаивает свой ум, и ум, он... Что происходит реально? То есть планета контактирует с нами, она реально вызывает болезнь. Ну, допустим, она вызывает головную боль. И человек думает, что голова болит от того, что климат плохой, там экология плохая, еще что-то плохое, его продуло. На самом деле просто Сатурн давит на голову. Просто берет и давит на голову, и возникает головная боль. Если человек сидит под масане, допустим, в позе лотоса, то в какой-то момент ум успокаивается настолько сильно, что человек реально чувствует, что голова не просто болит, а на нее что-то давит. И когда человек смиряется с этим, то есть как он считает, что так положено, нет ничего плохого в этом, то энергия Сатурна, она вместо того, чтобы давить на голову, она начинает проходить по всему организму, и это давление распределяется по всему организму. Но когда еще человек глубже принимает свою судьбу, то это злое влияние Сатурна, оно хоть и действует плохо, но это не создает болезнь. То есть у него просто тяжесть распределяется по всему телу, и все, он ходит более-менее нормально. А еще человек, если лучше себя ведет, то просто он, ну, это плохое влияние Сатурна приходит и сгорает тут же в теле. Другими словами, знание лечит человека. То есть хатха-йога вот, или дыхательное упражнение также лечит точно. То есть человек с помощью своего собственного настроя меняет отношение к своей болезни. И эта перемена может быть настолько мощной, что человек может просто не воспринимать это плохое влияние как что-то такое трагичное. Но это можно сравнить с тем, что один человек несет тяжелую сумку, и он страдает от этого очень сильно. А другой человек считает, что когда он несет тяжелую сумку, он качает мышцы. И он с большой радостью несет эту сумку, и если у него отнимают, он говорит, что тоже хочешь мышцы покачать? Он не отдает. Я вам говорю серьезно, то есть именно так это должно быть. То есть справиться с большой болезнью, тяжелой болезнью означает с радостью нести свою ношу. А это для этого надо быть очень сильным человеком. Сила копится в результате аскезы. Самая простая аскеза для человека – это аскеза для тела. То есть хатха-йога – дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения – это аскеза уже для праны, психической энергии. Аскеза для ума сложнее выполнима, но эффект ее сильнее. Аскеза для ума является, допустим, послушание, правдивость – это аскеза для ума. Всегда правду говорить или молчаливо, молчание, не говорить совсем. Ну, не молчание в наше время невозможно, поэтому ну, есть какие-то другие аскезы для ума, но они очень сложны в исполнении. Вы можете там 5 минут, допустим, помолчать или поговорить правду, но когда выйдете отсюда из зала, это закончится со сменой деятельности. Аскеза означает, постоянно человек как-то что-то делает. Это очень сложно. Аскеза для разума означает изучать, как правильно жить и следовать этому. А аскеза для души означает служение Богу. Аскеза – самая большая сила, которая преодолевает плохую карму. То есть аскеза означает сила. Человек, который делает, совершает аскезу, он обретает силу. Допустим, у вас нет силы деньги зарабатывать, значит, надо совершать аскезу, которая даст эту силу. А люди часто не знают, какую аскезу совершать. И веды говорят, если человек не хватает ему денег, то он должен совершать следующую аскезу. Он должен жертвовать чем-то. Самое простое пожертвование, бесплатное, это повторение «я желаю всем счастья». Оно лишает человека всех трудностей. Поэтому в конце лекции мы повторяем «я желаю всем счастья». Таким образом, мы совершаем аскезу. Если кто-то спит во время этого пожелания, он ничего не совершает, просто зря время тратит. Время надо трудиться в уме. А это очень сложно сделать, потому что мы в основном трудимся в уме, когда на компьютере работаем. Чтобы желать всем счастья и трудиться, никто не понимает, в чем идея. В этом заключается наша однобокость. Мы не можем изменить свою судьбу, потому что не знаем, как на нее действовать. А согласно ведическому знанию, самое сильное влияние на судьбу – это звук. Если говорить о чувствах и органах чувств, то звук и уши связаны, слух связан с разумом, а разум именно, деятельность разума меняет судьбу. Дальше тактильная чувствительность связана с умом и разумом вместе. Тактильная чувствительность также половое желание относится. Поэтому, когда человек увлекает чрезмерно сексом, у него как бы с разумом какие-то проблемы начинаются, могут быть проблемы. Дальше. С умом связаны глаза, поэтому, когда мы смотрим в глаза, глаза — это зеркало не души, а зеркало ума. Это мы видим ум человека. Если у человека более выразителен левый глаз, то он имеет более женственную природу. Если более выразительный правый глаз, то более мужественную природу. Если оба глаза, значит, у него гармония обеих начал. Если у человека в левом глазу, вот здесь вот, в краешке левого глаза, неприятное ощущение, значит, или вы плохо о нем думаете, или он о вас плохо думает. Мысли находятся здесь, с этой стороны, в левом глазу, снаружи. Так, ну, изучая веды, можно очень много узнать разных практических вещей. Но самое главное, что нам придется сегодня узнать, это то, что каждый период, то есть планеты движутся, и есть большие периоды влияния планет на человека, есть малые периоды. Допустим, большой период Сатурна длится около 20 лет. И это значит, что эта планета 20 лет может почти всю жизнь, то есть 20 лет, если, допустим, с 18 до 38, это, считай, вся жизнь. Основная, как бы такая горячая жизнь проходит под влиянием Сатурна, допустим, да? То есть планеты могут очень долго влиять или очень коротко. Допустим, Кету — это теневая планета такая, которая в западной астрологии тоже описывается как нисходящий узел или северный узел, я не помню, как он точно называется. Нисходящий, да? Вот. И эта кету планет период длится 7 лет, но его хватит, чтобы разрушить всю судьбу человека. То есть она дает решение. Если кету в плохом положении, человек за нее период теряет работу, друзей, жену, все, короче, и здоровье. Ничего не остается. Все было хорошо. Вот представьте, у вас сейчас все хорошо, и завтра начинается этот период. А вы не знаете, что завтра начнется. Никто не знает, кто не изучал как бы это все. И завтра все начнется разрушаться, за 7 лет все будет уничтожено. Поэтому человек должен как-то изучать, что у него за жизнь. Иначе, не изучая, он может столкнуться с большими проблемами. Это очень важно знать, что надо как-то изучать. На самом деле, предвидение периодов — это несложно. То есть достаточно знать свою дату рождения, Любой астролог, самый простой ведический, может легко вам рассказать ваши периоды, какие меняются в жизни, и примерно как он на вас будет влиять. Это несложно сделать, но это очень помогает в жизни. Вот когда уже в астрологию углубляться, тогда надо очень чистого астролога, чтобы он видением обладал, чтобы он вам все точно рассказал. Для этого уже как бы нужна удача и, может быть, благочестие, чтобы такого астролога найти. Но основные периоды вы все должны изучить. Делать гороскопчики и посмотреть. Это все просто, не нужно какого-то суперастролога. Все, любой астролог маломальский вам расскажет, что по жизни там за периоды идут основные. Это несложно. Итак, в какой-то период начинает, допустим, влиять на нас Солнце. Солнце — это планета, которая связана с кровеносной системой. Она связана с костями, с зубами человека, связана с глазами, особенно с правым глазом. Вот. Она связана также с пищеварением в целом и иммунитетом. Допустим, она регулирует огонь пищеварения, возможность переваривать пищу, аппетит она регулирует, участвует в этой регуляции. И представьте, допустим, она плохое положение у вас имеет. И начинается период Солнца. Надо сразу задуматься о том, чтобы кушать правильно, соблюдать режим дня, иначе будет плохо, совсем тяжело может стать. Видите, вот речь о чем. Зачем эта лекция нужна? Об этом. Лекция об этом. Итак, Солнце связано с чертами характера, напоминаю, ответственностью, безответственностью, жизнерадостностью и пессимизмом. Эта мужская планета связана с мужским началом, она дает красоту мужчине и дает женщине хорошего мужа, если она послушна. Послушание, то есть даже не послушание, а верность. Верность и отсутствие верности у женщины означает сильное солнце и слабое солнце. Сильное солнце означает верность для женщины и сильное уважение мужа, гордость за своего мужа, амбиции по отношению к тому, что он делает, означает солнце у женщины в сильном положении. У женщины солнце занимает роль, которая не проявлена в ее теле, но проявлена в ее близком человеке. В теле тоже у женщины солнце сильное проявлено. Зажигательным взглядом, румянцем на щеках там, и так далее. То есть энергичностью натуры, жизнерадостностью и смирением, таким скромным поведением, застенчивым поведением. Так человек со слабым солнцем. Есть две характеристики планет. Есть сила, есть качество. Качество планет — более важная характеристика, потому что она указывает на чистоту характера. А сила планет — это характеристика менее важная, но она указывает на возможности человека. Так, допустим, если человек имеет слабое солнце и чистое, это значит, что он не сильно ответственный может быть, но, по крайней мере, он не сильно энергичный, но он старается. У него ответственность есть, но он не все может сделать, у него недостаточно возможностей. У него он недостаточно влиятельный человек. С сильным солнцем человек очень влиятельный. Когда же человек получает болезни? Если человек безответственно себя ведет, если он пессимистично себя ведет, если мужчина не выполняет обязанности перед мужем, а жена не слушает своего мужа, то солнце немедленно встает в злой контакт с этим человеком. Или жена не может себя вести нормально с мужем, потому что муж плохой, потому что он постоянно раздражает, потому что он, его уважать невозможно, потому что мне надо лучше по судьбе мужа, так она думает. Это значит, что у ней солнце имеет плохое качество. И, допустим, если плохой период начинается, она уже не может считать, что у нее муж хороший. Он начинает ей допекать, потому что от нее исходит сила, которая его сильно раздражает. У него тоже солнце же не сахар, потому что они связаны кармой. Муж и жена — два сапога пара, да? Я не буду там ту пословицу первую продолжать, потому что они могут быть хорошими, муж и жена. Так вот, следует знать, что всегда в семейных отношениях люди обмениваются только тем, что у них есть общего. Другими словами, никогда не бывает так, чтобы у меня было что-то, чего бы не было у моего мужа. Вопрос только заключается в том, что мы не понимаем, как это отражается друг в друге, если мы не слышали субботнюю лекцию об этом. После этой лекции мы уже понимаем. Потому что в этой лекции как раз и говорится об этих чертах характера. И мужские означают женские. Так или иначе, Когда плохое влияние солнца начинается, или человек ведет себя неправильно по отношению к людям, и это связано с влиянием солнца, то первое, что он почувствует, это нарушение кровообращения. То есть у него появятся какие-то проблемы с давлением. То есть он почувствует или тонус сниженный, снижен тонус, или наоборот, сильно повышен тонус. То есть это отразится на голове. То есть первое, что он почувствует при чрезмерном давлении на людей, попытке их, чтобы они вели по отношению ко мне себя ответственно, чтобы призывая, если человек призывает грубо к ответственности окружающих людей, у него повышается негативный контакт с солнцем. В результате в правом полушарии накапливается отрицательная энергия и начинает давить у этого человека на правый висок и в затылок с правой стороны. Это указывает на то, что давление внутричерепное повышается, и энергия отрицательная, огненная сила, солнце связано с огненной силой, она накапливается в организме. Это значит, что будет страдать печень от перегрузки, будет страдать желчный пузырь, пищеварение, кислотность может быть повышена, начнет повышаться кислотность потихоньку. И у одного человека в одну сторону будет перегиб, у другого в другую. А кости могут пострадать, полиомиелит, допустим, там зубы начнут выпадать, крошиться. Это в основном связано уже с не с силой солнца, а с качеством его. То есть, допустим, жена изменяет мужу, у нее могут какие-то проблемы с костной системой начаться. Если у нее и так солнце слабое, да, она еще там помогает этому, то костная система может пострадать. Солнце связано с костным мозгом. Она, от него зависит выработка эритроцитов. И поэтому нехватка солнца приводит также к белокровию. То есть, когда замещают лейкоциты, эритроциты вытесняются, красной крови становится меньше. Тоже может быть. Но чаще всего такие болезни возникают в результате четвертого уровня. Я не досказал про них. Там второй уровень означает, ну, означает средней тяжести болезни, и первый уровень — это легкие болезни. Легкие болезни лечатся обычной медициной, средней тяжести болезни лечатся, ну, может быть, даже обычной медициной или нетрадиционной медициной, режимом дня и так далее. Тяжелые болезни лечатся только, если человек меняет свое отношение к жизни серьезно, и неизлечимые болезни обычно не лечатся. Или по какой-то милости, там, человек получает милость от чистого какого-то святого человека, он тогда может, как Иисус Христос там прикасался и восстанавливал зрение и так далее. Это означает карма непреодолимая. Но все возможно в этом мире. Итак, если зубы начали крошиться неожиданно, и это продолжается довольно долго, это означает, плохой период солнца начался. Надо пересмотреть свое поведение. Если ничего не помогает, значит, надо нейтрализовать. Нейтрализовать плохое влияние солнца можно с помощью привязывания чего-то к телу. Невозможно лечить плохой период с помощью каких-то других методов, нежели постоянным воздействием на организм. Таблетки, травки здесь не помогают. Если их употреблять постоянно, то они в какой-то степени будут помогать. Поэтому, если говорить о Аюрведе, то она считает, что лечение запахами является самым сильным. На втором месте является лечение прикладыванием амулетом драгоценных камней и растений к телу. Естественно, что драгоценные камни не каждый может себе позволить купить, но, по крайней мере, прикладывание трав к телу или веток деревьев или каких-то амулетов может позволить себе каждый. И это дает хороший результат нейтрализации плохой кармы. Также ароматерапия, если человек смешивает, если врач способен смешать правильно масла, точно по человеку подобрать, то просто намазыванием на нос там, или на ухо это этих масел человек, ну, снимает себе плохое влияние планеты. Такая удивительная вещь. Итак, у нас есть все эти методики привязывания трав и привязывания веток деревьев. Я это могу вам давать советы после лекции даже об этом. Камни драгоценные мы подбираем индивидуально, масла подбираем, масла будем подбирать чуть попозже. То есть, когда приедет моя помощница, там у меня есть порядка 50 учеников по СНГ бывшему. И вот в Москве пока у нас нет центра, но мы организуем уже в ближайшее время, через 2-3 недели начнет работу уже центр, здесь можно будет там полечиться по-разному. небольшой пока центрик такой сделаем, потом посмотрим. Итак, поэтому нейтрализовать плохое влияние планеты можно только наружным воздействием как-то. Временно нейтрализовать можно чем угодно, допустим, питьем трав соответствующих. С Солнцем связаны какие-то определенные растения. Так, например, свекла, она связана с Солнцем, она снимает чрезмерную силу Солнца. Если, допустим, человек жарко чувствует, постоянно жарко, жар в теле, излишний жар, дальше он чувствует повышенное давление, он чувствует, что постоянно злится, гневается, то если он, ему свекла нравится, он может ее просто кушать побольше, и у него все это пройдет. То есть можно с помощью правильного отношения к пище, к питанию, изменить свое здоровье. Также боярышник связан с Солнцем. Он снимает излишнюю силу Солнца и улучшает качество Солнца. Поэтому людей с хронической гипертонией, им очень хорошо боярышник подходит употреблять пищу. Многие это знают. Дальше шиповник связан с чистым, сильным Солнцем. Если, допустим, у человека Солнце само по себе неплохое, но другие планеты на него влияют, и, ну, допустим, человек хочет вести себя правильно, а не может. Он хочет сильно, а не может. Это значит, какие-то влияния идут со стороны других планет. В этом случае надо пить шиповник. Шиповник — это ягода, которая улучшает Солнце. Оно связывает с хорошим Солнцем человек, с хорошим влиянием. Есть такая гимнастика, называется Сурья Намаскар. Это обычные наклоны там и так далее, но делается перед Солнцем с определенными настроями. Эти настрои, эта гимнастика, они дают феноменальный результат. Это делается все на восходе Солнца, и человек фактически меняет свое отношение с Солнцем, если он делает эту гимнастику правильно. Эта гимнастика может просто возродить здоровье человека, хотя она очень простая. Но суть любой гимнастики в настрое, а не в том, что человек махает руками и ногами. Можно привести простой пример. На работе многие тоже руками и ногами махают, и от этого получают инвалидность. Но если человек точно так же махает руками и ногами дома или на улице и делает это с любовью, то он выздоравливает от многих и лечится болезнью. Понятно, да? Что движение можно с разным настроем дать разный результат. А некоторые руками и ногами махают с целью побольше. Чтобы здоровее быть, надо вместо 50-100 наклонов научиться делать. Глаза квадратные начинают, раз, два, три. Потом поясница отваливается. Означает неправильный настрой. То есть гимнастику надо делать в состоянии счастья, никуда не стремиться, просто нормально в состоянии счастья делать, ни о чем не думать, 100 или 50, не важно. Важно, какой настрой. Дальше может Солнце плохо, то есть очень слабой силой, слабый контакт Солнца может быть. Это чаще бывает у женщин, чем у мужчин, потому что мужская природа сама по себе означает контакт с Солнцем уже больше, потому что мужчина — это мужская планета Солнца, мужчина уже сконтактирует сильно с ним. Мужское начало невозможно без контакта с Солнцем. Но иногда оно слабый контакт у мужчин бывает. Вот у мужчин страдает в основном качество, это означает, что они безответственные, безответственно себя ведут. Значит, плохой контакт с Солнцем. И в этом случае тогда у них нарушается кислотность, пищеварение, изжоги всякие, болезни печени. Это мужские болезни, то есть часто у мужчин бывает. У женщин часто бывает слабость. Слабость, пониженное давление означает плохой контакт с Солнцем и означает, есть риск получить себе безответственного мужа. Слабость женская, плохое такое головокружение, слабость, немножко лень. Такая апатия означает плохой контакт с Солнцем. Слабый контакт. Наоборот, энергичность у женщины, жизнерадостность, активность означает качественный, хороший контакт. Но когда женщина способна слушаться отца, верить ему, и когда она способна уважать мужчин, это значит, что у нее качественный контакт с Солнцем. Значит, она получит себе очень хорошего мужа, который будет ее защищать в жизни. И она получит хорошее положение в обществе автоматически, и для этого ничего не надо делать. Мужчина же, он не получает автоматически хорошее положение в обществе. Даже если он хорошее Солнце имеет, ему для этого нужно очень много трудиться. То есть женщина все получает автоматически с хорошим Солнцем, а мужчине нужно трудиться. Но если женщина с плохим Солнцем, то она автоматически получает плохого мужа. И поэтому ей очень туго придется в жизни. То есть надо будет над собой трудиться очень сильно, чтобы что-то в семье поменялось. Что делать? Работать над своим характером. То есть надо увеличивать послушание по отношению к мужу, веру в него, своего мужа надо увеличивать, даже если он плохой, совсем плохой, еще хуже, все равно. И вы не исключение. Нет. Перемены мест слагаемых сумма не меняет. Это связано с сменой периода, скорее всего. То есть, если бы она не поменяла, перетерпела, лучше бы были отношения все равно. То есть период меняется, и все, человек меняет мужа. А потом смена мужа от нас не зависит. Часто человек и не хочет менять мужа, а приходится. То есть бывает так, что просто непреодолимая карма, здесь трудно судить, как бы. Ну, вообще, как вы знаете, вот женщины, вот смотрите, у вас проблемы есть в семье? Какие-то небольшие. Ну, есть какие-то у всех, да, проблемы? У кого нет проблем? Ну, честно, поднимите руку. Не бойтесь, этого не сглазите, все нормально. Я вас защищу. Поднимите руку, у кого нет проблем с мужем? Вот две женщины, три женщины. А здесь сколько сидит? Ну, женщин 50. Всем остальным надо сменить мужа. Это проблема. Нет, мы говорим, сейчас теорию это развиваем. То есть надо сменить мужа. Вот три женщины, все, остаются замужем. Остальные все завтра скажете: доктор Тарсунов, классно, сказал метод. Надо просто сменить мужа, чемодан, зубы и вперед. Все нормально. Это не работает. Что вы рано радуетесь, что это не работает. Это не метод, это безысходность, когда уже наступает, тогда что-то происходит такое. Если человек теорию взял эту, что надо менять, то значит, что он глупец, потому что это приведет его к большим проблемам. Особенно женщину, потому что со сменой мужа ее карму еще больше отягощается. Женское тело предназначено для отработки кармы, мужское для накопления. Мужчина меняет жену, у него копится карма, он не замечает ничего. Женщине тяжелее становится жить. Она не может от того отвыкнуть, новое непонятно, что еще выдает. И она еще его мужем не считает, он уже пристает, там, приказывает, там, требует что-то. И женщине, чтобы привыкнуть к тому мужу, нужно года три, не меньше. И эти три года для нее большие страдания. Поэтому смена мужа не способ решить проблему. Итак, для женщин болезни с солнцем связаны с снижением пищеварения, также означает слабый контакт. Часто у женщин бывает плохой аппетит и плохо переваривается пища, означает плохой контакт с солнцем. У мужчин, наоборот, бывает чрезмерный аппетит, от этого они толстеют, означает плохое качество, контакт с солнцем плохого качества. Иногда у мужчин бывает изжога, означает качественно тоже плохой контакт с солнцем. И у женщин, у мужчин иногда повышается давление. Одна из причин, есть несколько причин, одна из причин означает сильный контакт с солнцем, плохого качества. А если у человека снижено давление, означает слабый контакт с солнцем. А если у человека снижено давление, и он себя хорошо чувствует при этом, нормально, он бодро себе живет, значит у него слабый контакт с солнцем, хорошего качества. Я вас не запутал? Нормально? Вот. А дальше, что еще хочется про солнце сказать, что для женщины болезни сына тоже плохой контакт с солнцем. Для женщины болезни сына, для мужчины, в принципе, тоже болезни сына — это плохой контакт с солнцем. Солнце связано в какой-то степени с иммунитетом. Речь идет об иммунитете, когда что-то глотают и кушают. Есть как бы иммунитет такой, как есть, допустим, война, да? Изобрели новое оружие, это и противник массовое поражение, то есть оружие массового поражения. Это иммунитет связан с планетой Юпитер. А есть иммунитет такой, то есть есть такая война, когда берешь кого-то и убиваешь. Так, есть такие клетки у нас, там такие макрофаги, там такие здоровые клетки плавают. Вот если взять обычную бактерию, то она по отношению к ней как комната, такая здоровая, огромная, она ее бац и проглатывает. Вот эти, деятельность этих макрофагов, она связана в какой-то степени с солнцем. Их способность переваривать бактерии зависит от силы солнца у человека. Иногда и одну бактерию он не может переварить. И в результате разваливается эта клетка огромная. В результате того, что там одна бактерия начинает шурудить. А бывает так, что там 50 проглотило и нет проблем, все переварилось. То есть зависит от силы контакта с солнцем. Солнце дает человеку огненную энергию. Огненная энергия означает жизнерадостность. И радости у человека может быть и меньше, или меньше, или больше в жизни. Мужчина сам себе дает радость, он как бы радует себя сам. А женщину радует тоже мужчина. Женщина сама себе красоту дает, и мужчине красоту тоже женщина дает. Таким образом они обмениваются. Итак, мы с вами чуть-чуть поговорили о Солнце, и теперь дальше мы переходим к Луне. Луна — это женская планета, связана с умиротворением, покоем и беспокойством, с желанием добра и озлобленностью, со спокойным мышлением и беспокойным мышлением, с хорошей памятью и плохой памятью. Она связана с мягким, спокойным работой, спокойной работой сердца и как бы нарушениями этой работы. Луна связана с тем, что у женщины, то есть она так как связана больше с женщинами, то Луна, она связана, допустим, с такими функциями, как кормление ребенка. То есть молоко женское, оно связано напрямую с влиянием Луны. Если сильное влияние Луны и хорошего качества, то у женщины много молока, и оно качественное. Если сильная Луна плохого качества, у женщины может быть много молока, оно будет плохим. Ребенок будет травиться от этого молока. Если же у женщины плохая Луна, слабого качества, то у женщины будет мало молока, и он, ребенок не будет его пить. Ну, таким образом, то есть, понимаете, связь. Дальше цикличность гормональных функций у женщины связана с влиянием Луны также. И есть 28 как бы дней лунный цикл, 28 стоянок Луны. В каждом лунном дне у женщины свое настроение. То есть у женщины настроение меняется каждый день. Меняется вот так по циклу 28 дней, 28 видов настроения. А у мужчины оно всегда одинаковое. В этом заключается прелесть совместной жизни. Каждый день новый. Потому что контакт одного настроения женщины с тем же самым настроением мужчины вызывает определенную новую идею какую-то. Самое главное, что женщина в себе изменение настроения не всегда понимает. Но настроение женской природы, оно, так как женщина контролирует вообще настрой в семье, ее ум контролирует настрой в семье, поэтому изменение настроения женщины вызывает изменение общего настроения между мужем и женой в взаимоотношении. Такое испытание для мужчин. Луна — это планета гармонии. И если, допустим, у мужчины и женщины Луна гармонично расположена, то в семье гарантируется покой, счастье, взаимопонимание и многое-многое чего другое. Поэтому если в создании семьи Луна стоит в плохом положении и лунные показатели отвратительные, то даже если все остальные планеты расположены плохо, хорошо, идеально, то лучше не жениться, не выходить замуж. Луна является самой главной планетой, отвечающей за совместную жизнь. Именно речь идет о гармонии в семье, в отношениях между мужчиной и женой, в том числе и о долголетии в жизни совместной и так далее. Луна связана с обменом веществ, и она регулирует деятельность лимфатической ткани в организме, а также она регулирует деятельность обмен веществ в целом. Если у человека сильный контакт с Луной плохого качества, то он будет толстеть. То есть Луна отвечает за синтез веществ в организме. То есть она охлаждает организм и дает синтез. Солнце нагревает и дает распад. Таким образом, днем сильно влияет на нас Солнце, ночью Луна. Ночь, поэтому это женское время суток, а день — это мужское. Поэтому женская природа становится сильной ночью. Поэтому и мужчины к женщинам по вечерам начинают приставать. Женская природа усиливается. А женская природа означает красота. Потому что две планеты связаны с женской природой — это Луна и Венера. Обе дают красоту. Поэтому красота усиливается к вечеру. Поэтому мужчины звереть начинают по вечерам. Нападать друг на друга, резать. То есть так у некоторых мужчин проявляют чувство любви. То есть они начинают любить. И поэтому там бандиты ходят по улицам вечерам. Это все связано с поисками счастья. По-своему. Так, плохое влияние Луны указывает на сниженное настроение, беспокойство у женщины, напряженность в уме у мужчины. Если женщина беспокойная, значит, Луна плохо влияет. и сразу переходим на здоровье. Это означает, что если женщина беспокойно себя ведет, это значит, что у нее будет склонность к нарушению сна, то есть будет нарушаться сон. Она не сможет отдыхать, то есть у ней будет трудность с отдыхом, ей тяжело будет отдыхать. Дальше, следующее, у нее будет беспокойство и мужчинам, и женщинам дает плохую память. А в соответствии с этим перенапряжение, чрезмерная нагрузка на мозг, потому что основная функция ума, которая снижает эту нагрузку, это память. Если человек все запоминает, зачем ему напрягаться, ему так хорошо, не надо писать, не надо напрягаться, слушать, все и так хорошо, все нормально. И в жизни, то есть он спокойно себя чувствует, уверенно, память хорошая. Означает ум холодный, означает умиротворение. В глубине ума есть мир. Мы знаем, что умиротворение – это следующая черта характера, связанная с Луной. Она связана с женским началом. Если женщина уважает мать или мужчина уважает мать, значит, качество влияния Луны будет хорошим. Значит, будет хорошим обмен веществ, не будет болезней, связанных с обменом веществ, не будет накопления токсинов в организме. Токсины накапливаются также в связи с плохим влиянием Луны. Таким образом, есть органы, которые напрямую связаны с влиянием Луны. Это почки, допустим, там влияние Луны и Венеры очень сильно. Женские планеты. Накапливается интоксикация в почках, плохая работа почек связана с влиянием Луны. Если человек в почке плохо работает, и он напряженно себя ведет, значит, скорее всего, он плохо относится к своей маме. А это также означает, что у него, возможно, есть проблемы со сном и с памятью, и со всем остальным. То есть значит, что у него Луна на него не совсем хорошо влияет. Луна связана с левым глазом и связана больше с пониженным давлением, нежели с повышенным. Если, допустим, человек не способен нормально в нормальном тонусе жить, это значит, какие-то проблемы с Луной. Чаще всего она дает понижение тонуса. Думать не хочется, устаешь быстро, когда думаешь. Если устаешь быстро, как думаешь, значит, Луна слабая, плохого качества. Если человек думает интенсивно и устает, это значит, Луна сильная, плохого качества. А если человек может интенсивно думать и не устает, значит, Луна сильная, хорошего качества. От чрезмерных мыслей и нагрузок на мысленную систему страдает сердце и поджелудочная железа. Эти два органа связаны с Луной. Сердце страдает от напряженности в мыслях и от отчаяния, обидчивости и так далее. Это все связано с лунной деятельностью. И в этой связи следует понять, что если у мужчины плохое положение Луны, то ему болезни сердца приходят через жену. А если у женщины плохое положение Луны, то даже если муж хороший, у нее могут болезни сердца и так прийти все равно, потому что она очень впечатлительна, сильно за все переживает. Почки напряженные повышают сильно давление. Напряженность почек указывает также на плохую связь с Луной. Это значит, что Луна сильная, плохого качества. Курение у мужчин и у женщин тоже означает Луна сильная, плохого качества. Человек не может отдохнуть. Вот, то есть у него постоянно напряженность внутри. Он не может отдохнуть. Означает Луна сильная, плохого качества. А если человек по своей природе ведет себя очень раздражительно, нервно, не может никак успокоиться, значит, Луна слабая, плохого качества. Плохая память указывает на слабость Луны всегда. Отсутствие охлаждения двигателя тоже указывает на слабость Луны. Ну, допустим, вы себя чувствуете нормально более-менее, но как только Солнце пригревать начинает, человек не знает, куда ему деваться, ну, туда-сюда, и ночью спать не может, значит, Луна не имеет силы. Сила Луны, сильная Луна означает огонь как бы в теле, он гаснет от сильной Луны. Даже пусть это погашение приведет к тому каким-то последствиям неприятным. Например, сильная Луна может вызвать у человека сильную чрезмерную, что он мерзнуть очень будет сильно. Если Солнце слабое, Луна сильная, он постоянно мерзнет и переохлаждается. Болезни переохлаждения связаны с сильной Луной, слабым Солнцем. Сильная Луна, слабое Солнце означает, что человек много думает, мало делает. Он как бы хочет жить независимо ни от кого. Он хочет, не хочет никого трогать, но лучше, чтобы его тоже не трогали. Но в женской природе это не так работает. То есть сильная Луна, слабое Солнце у женщины означает, я хороший, муж дурак. То есть я такая классная вообще, а муж себя по-свински по отношению к себе ведет. И это правда. То есть она может действительно хорошо себя вести с мужем, но муж будет вести себя плохо. И это означает, что она в прошлых жизнях вела себя тоже плохо по отношению к своему близкому человеку. То есть так работает закон кармы. То есть часто человек не понимает, в чем проблема. Я ведь хорошая, почему мне муж плохой достался? Но чаще всего бывает не так. Чаще всего бывает так, что она просто не понимает, в чем она виновата. То есть они одинаковые, но вина ее не понята ей. Точно так же мужчина тоже не может понять свою вину. Если у мужчины луна плохая, в плохом положении, он дома покоя не найдет. То есть он домой приходит, постоянно его будут там гонять. Жена говорит, это положи сюда, почему ты здесь насорил, почему ботинки не туда поставил, я убиралась, ты пришел, там насвинячил, иди быстрее кушай, еще быстрее кушай, и так далее. То есть постоянный какой-то напряг. Это означает, что у него луна в плохом положении. Он начинает курить, чтобы расслабиться. Курение означает не менее отдыхать. Человек сигареты себя расслабляет, это искусственное влияние, ухудшает связь с Луной. Если мужчина плохо относится к жене, к матери, дочери, значит, у него плохая связь с Луной. Плохая связь с Луной также вызывает заболевания почек, такие как снижение почечного обмена, то есть интоксикация в организме повышенная в результате этого. Тоже признак плохой связи с Луной. Излишнее накопление воды в организме, отеки. Означает плохая связь с Луной. Луна сильная, плохого качества. Или организм суховат, сушит. Означает Луна слабая, плохого качества. Все понятно, да? Дальше поехали. А? Уважать мать, умиротворение, да, дарить всем мир своим поведением, любить детей, особенно к женской природе, и девочкам хорошо относиться, детям, если... Но дети все означают Луна. Дальше надо побольше пить молока. Молоко связано с лунной природой, обладает чистой силой и лечит человек. Надо пить молоко вечером, перед сном, в подслащённом виде. Добавлять туда специи, которые подходят по конституции. Это все надо изучать. Человек, который пьет на ночь молоко, устанавливает хорошую связь с Луной. Если человеку подходит, ему, чтобы усилить Луну, надо носить лунный камень или жемчуг. Они связаны тоже с Луной. Если он хочет улучшить отношения в семье, то их носить надо или на указательном пальце, на мизинце. А если у него проблемы с работой, там напряженка постоянная, там нет успокоения, мира на работе, значит, на правой руке указательный палец, мизинец. Если человек не может нормально отношения, гармонию в отношениях установить, на мизинце надо носить. Если человек чувствует, что гармония есть, но нет спокоя, значит, надо на указательном пальце носить. Эти два пальца связаны с планетой Луна. Но лучше всего не экспериментировать, самому подойти, я все покажу, скажу. Здесь это будет бесплатно. И вообще я за консультации деньги не беру. Понятно? То есть нет проблем, подходите, записывайтесь, там, вот, лотерею выигрываете, все, камни спрашивайте, какие вам нужны, все покажу, скажу, все будет нормально, с этим нет проблем. Можно камни поставить тоже, можно ветки поставить, можно траву поставить, можно хатха-йогой заниматься, дыхательными упражнениями заниматься, можно ароматерапию подобрать, можно просто бросить курить и все. А из еды, вот овес хорошо подходит, он овес человек ест, да, правда, влияние. Это курение связано также с Марсом. Две планеты Марса и Луна связаны с овсом, с этой группой. Даже на указательный палец просто левой руки привязываешь овес, можно бросить курить от этого, то есть меньше курить хочется. Такой метод интересный. Дальше, ну да, у женщин болезни, женские болезни связаны с нарушением цикла, связанные с тем, что к яйцеклетке не прикрепляется сперматозоид, болезни, связанные с постоянными простудами придатков. Эти все болезни указывают на слабую связь с Луной или связь с Луной плохого качества. Также с молоком мы уже сказали про молоко. Дальше, если у женщины непривлекательный вид, и эта непривлекательность выражается в том, что То есть есть два вида женской красоты. Одна красота лунная указывает на тонкость черт характера и спокойствие лица, а другая красота венерианская, она означает, что выразительность как бы характера у женщины, выразительность и страстность. То есть две планеты дают противоположную красоту. И лунные же девушки, женщины, они такие, как бы очень спокойная красота такая, спокойствие выражено в организме, а венерианские, наоборот, такие ах, ох и так далее. То есть это венерианская красота. То есть и то, и другое имеет силу влияния на противоположный пол. А не красота лунная означает, что лицо наполнено беспокойством. И венерианская некрасота означает, что женщина не может страстно себя вести. Он ей говорит, я вас так полюбил. Он говорит, спасибо вам. То есть нет реакции. Итак, дальше мы с вами переходим к Марсу. Это мужская планета, связанная с низшими мужскими функциями, связанная с волей человека, связанная с центральной частью лица, как бы если говорить право-лево, право — это Солнце, лево — это Луна, по центру Марс находится и Венера, то есть планеты низшего качества более. Марс связан с эгоизмом человека, его амбициями, связан с копчиковым центром, поэтому если у человека, допустим, геморрой, то это значит, что он очень упрямый в достижении своей цели, не умеет отдыхать. То есть упорный очень, не умеет отдыхать. Марс, значит, у него перешкаливает, ему перенапрягает себе. Все болезни по центру связаны с Марсом. Так, например, язва желудка связана с плохим качеством, сильным Марсом плохого качества. У женщины матка напряжена во время родов, означает сильный Марс плохого качества. Матка чрезмерно расслаблена, означает Марс слабый. Вот. Мужик во время родов чрезмерно расслаблен, означает Марс слабый. Или после родов расслаблен. И вообще расслаблен. Означает слабый Марс у женщины. Если мужик издевается, значит у нее Марс сильный, плохого качества. Она его раздражает. Вот. Дальше болезни позвоночника верхней части, от шеи до лопаток, связаны с Марсом. Да, Марс сильный, плохого качества, здесь возникают перегрузки. И человек чувствует там жар и боль одновременно, связано с Марсом. Печень, болезни печени, желчь чрезмерная, означает Марс сильный, плохого качества. Откуда эти болезни возникают все? Это означает неправильная волевая нагрузка, означает даешь. Кстати, бронхи, астма связана с Марсом. Если астма с детства, означает Марс слабый, плохого качества. Вернее, нет, сильный, плохого качества. Бывает так, что у человека хронический бронхит, означает Марс слабый, плохого качества. Астматики — это люди, которые вот они вот даешь, то есть у них прямолинейный характер. То есть если я хочу идти туда, неважно где, может быть там даже дверь, но я буду биться вот лбом об стену, но мне надо туда. Это означает астма, то есть человек не может как поменять ориентацию, ну как бы даешь, то есть вперед. Вот бронхи от этого страдают. Язва означает, что он как бы пилит кого-то там тихоря. То есть язва желудка, 12-перстной кишки, часто бывает у руководителей, они как бы пилят ситуацию, и все от этого сильно напрягаются. То есть сотрудники напряжены, он получает язву. То есть каждый поступок дает какую-то болезнь неправильную. Если человек постоянно в раздраженном настроении находится, он может получить болезнь Боткина, то есть вирусный гепатит. Печень от этого пострадает. Постоянно сильное напряжение, болевые перегрузки. Вообще, когда Марс плохо себя ведет, человек с Марсом, ну как бы, что значит хорошо с Марсом связано? Это значит миром решать все проблемы. У тебя проблема есть? Миром решать, не войной, а миром, означает связь хорошая с Марсом. Если человек воюет с собой, с другими, мира нет у него в жизни. Это значит, что у него пострадает печень. И первые признаки этой болезни печени, вот связанные с перегрузкой Марса, означает слабость по вечерам. Если человек чувствует, он вечером сил нет, он не может ничего делать, он кабельному телевидению подползает, и там «Мертвые не потеют», 55-я серия, фильм ужасов, с юмором. Вот. Ему надо это. Ну вот точно вам говорю. Вечером именно. То есть не то, что вот вечером надо все. Это значит, что у него с Марсом проблемы и печень страдает, например. Диагностика. Очень хорошо работает это. Он не может ничего сделать. Ему жена говорит, иди пол подмети. Он, да ты что, я устал, как собака. Он не может даже встать. И даже если он сам что-то захочет сделать, у него сил, болевых сил не хватает. Ему ребенок подходит, папа поиграет со мной, он смотрит на него, говорит, завтра. Вот, то есть он не может, нет сил, означает печень слабая. Если печень сильная, плохого качества, то есть Марс сильный, плохого качества, то человек, он к вечеру, наоборот, начинает активизироваться чрезмерно. Начинают у него глаза квадратные становятся. И у него появляется сильный аппетит. Он начинает есть такой. И у него ночью все горит, там изжога появляется. Там утром встает, у него все пересохло в горле. Такой идет ванна. Это означает Марс сильный, плохого качества. Вечером хочется помидорчиков таких. Томатную пасту. Томатная паста вечером означает гастрит, изжога, язва. Это жизнь. То есть, когда у человека такие перебои, значит, у него Марс зашкаливает не в ту сторону. Часто черты характера связаны и плохое влияние планет связано с определенными вкусами. Так, допустим, чрезмерная склонность к острой пище, которая не помогает здоровью, а вредит, означает Марс сильный, плохого качества. С другой стороны, если Марс сильный, хорошего качества, человек любит острую пищу, но она ему не вредит, а наоборот лечит его. Такое тоже может быть. Но в любом случае острую пищу нельзя есть ни вечером, ни утром, только днем. Это означает, что днем это время, когда есть пищу, связанную с Марсом, огненную и Солнцем тоже, мужскими планетами. Если у мужчины Марс сильный, хорошего качества, то он очень смелый, решимый, вид у него решительный, но он никогда не сражается ни с кем. Он побеждает просто так, потому что он есть. Допустим, он начальник, он смотрит, у него голос такой очень решительный, твердый. Он говорит, всех поувольняю. Спокойно очень, всех поувольняю завтра же. И он вообще не нервничает, очень спокойно. Но все знают, что он точно всех поувольняет, 100%, без всякого сомнения. И все исправляются за один день. И он никого не увольняет, естественно. Означает сильный Марс. Сильный Марс плохого качества. Это значит, что человек так не говорит. Он просто идет, берет за шкирку, я сегодня уволю. То есть и начинает материться, ругаться, там, и увольняет в конце концов. Означает сильный Марс плохого качества. Человек постоянно ругается, терроризирует всех. У него возникает изжога, отрыжка, язва желудка, заворот кишек. Кишок, аппендицит, кстати, возникает у детей в результате того, что у них Марс плохого качества. Родители пристают, терроризируют их. И из-за того, что Марс, то есть аппендикс связан с кишечником, означает орган деятельности. Правый, он находится справа, правая сторона означает волевая. И дети беззащитны, то есть они слушаются, подчинены родителям. Если родители терроризируют детей, постоянно не дают им покоя, и это нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, туда нельзя, это не все нельзя. Вот. В этом случае возникает аппендицит, воспаление аппендикса, потому что человек не может действовать, и у него огненная энергия там накапливается в аппендиксе, начинается воспаление. Ребенок может умереть. Так, значит, человек убивает своего ребенка с помощью влияния марсианской силы. Марс — это планета, связанная с войной. То есть она поэтому уничтожает человека. Если человек, допустим, агрессивно, злостно относится ко всем, он ненавидит кого-то, то это значит, что у него, скорее всего, разовьется злокачественная опухоль, которая будет жрать его ткани собственные. И никто не сможет остановить этот процесс. Это означает Марс сильный, очень плохого качества. То есть человек как агрессор вёрнул себя в жизни и получает болезнь соответствующую. Если рак печени и рак желудка, это прям классически связано с Марсом. Классика. Рак с 12-перстной кишки. Связано с плохим влиянием Марса. А у мужчин плохое влияние Марса означает, Марс сильный плохого качества означает извращенец. То есть половая энергия идет на извращение, не может нормально любовь как бы относиться к женщине. Надо как-то извращаться. Дальше, Марс слабый. Марс сильный плохого качества также означает какой-то вид импотенции. когда он не может наслаждаться, допустим, в отношении близких. И так далее. То есть марсла плохого качества означает импотенция или слабость сперматозоидов. Такой мужчина не может быть плодным, то есть не может зачать ребенка. Марс сильный плохого качества, может быть, и зачнет ребенка, но Марс слаб плохого качества, ему трудно зачать, сперматозоиды неактивные. Не хватает смелости. Марс связан с волей, как решимостью человека. Если у человека Марс слабый плохого качества, он может не обязательно быть таким нерешительным, он может подло себя вести очень, подлость вот в поведении. Такое как бы воля, когда используется хитро как-то, это означает Марс тоже слабый, плохого, очень плохого качества. Вообще, есть много методов определить как силу планет, как бы диагностики, много разных видов. Нет смысла сейчас об этом говорить, надо целый семинар читать. Но это можно понять очень легко и по поведению, по внешнему виду человека и так далее. Думаю, что про Марс сказать. Я думаю, что хватит. Давайте про Венеру поговорим. Венера связана с женским началом, низшим женским началом. Венера стоит выше Марса, означает, что низшее женское начало выше мужского низшего. Поэтому мужчина пристает женщине всегда. Женщина отбивается. И женщина, она верна мужу как бы больше, чем муж, мужчина жене. И женское понимание счастья выше, чем мужское, семейного имеется в виду. А Венера связана с пупочным центром, означает, что пупочный цвет, центр означает чувство счастья, комфорта, уюта. Поэтому для женщины, допустим, счастье, часть счастья семейного, как бы половая энергия для нее, как бы часть счастья — это комфорт. У мужчины нет комфорта, ему все равно, есть комфорт или нет. Но женщина не может без комфорта быть счастливой. Для нее счастье, влияние хорошей Венеры означает комфорт. Поэтому муж, если не создает комфорта своей жене, значит, он как-то у них там проблемы в отношениях с Венерой. То есть не хватает ей комфорта, не хватает уюта в квартире. А спальня именно связана с Венерой, с планетой Венера. Поэтому женщина очень как бы дорожит спальней. Как там все устроено, как там все. Это от этого у них счастье зависит очень сильно. Дальше. Планета Венера связана с сексуальным чувством у женщины, как планета Марс с мужским. И планета Венера отвечает за активность гормональных функций женских гормонов, и поэтому напрямую связано с тем, будет у женщины ребенок или нет. Также следует знать, что планета Венера связана с обидчивостью у женщины, а также с ранимостью, чрезмерной чувствительностью. Это означает, обидчивость означает плохого качества сильная Венера. Ранимость означает, сильная ранимость означает плохого качества Венера, слабая сила. Если женщина неранимая и необидчивая, значит сильная Венера, хорошего качества. Если женщина имеет повышенные мужские гормоны, значит у нее Венера слабая, плохого качества. Если у женщины повышены женские гормоны, она постоянно плачет и все равно детей нет, то это означает Венера сильная, плохого качества. Венера также связана с почками. Но если Луна дает охлаждение почкам, то Венера активизирует их. И дает увеличение обмена веществ в почечной ткани. Гармония между Луной и Венерой означает нормальная работа почек. А Венера дает болезни кожи, особенно у женщин, как бы нарушение красоты кожи, ее все эти целлюлиты там, и все это означает плохая связь с Венерой. А тряблая кожа указывает на слабость Венеры. Если излишний вес у женщины означает Венера сильная, плохого качества. А у мужчины часто тоже может быть такое, но больше у женщин на женщин. Поэтому женщины больше склонны к полноте. Это связано с тем, что и Луна, и Венера, эти планеты, они сильно влияют на обмен веществ. И нарушение, допустим, жирового обмена напрямую связано с Венерой. А углеводного обмена и белкового больше связано с Луной. Дальше. Венера связана у женщин также с ну вообще у всех Венера связана со вкусами. То есть если у человека извращенный вкус, значит Венера в плохом положении. Имеется в виду питание. И также вкус одежды тоже связан с Венерой. Если у человека гармоничная одежда, все в гармонии, значит Венера хорошего качества. Если одежды такие гармоничные и привлекательные, значит Венера сильная, хорошего качества. Одежды ну, непривлекательные, не гармоничные, Венера слабая, плохого качества. Аллергия связана с Венерой. Чрезмерная чувствительность указывает на то, что Венера слабая, плохого качества. Человек не может ничего переносить. У него нет счастья в контакте с окружающим миром. Венера дает счастье в контакте с окружающим миром. И когда муж в контакте с женой не находит счастья, и от этого ему хочется выпивать, это означает, что у него Венера слабая или плохого качества. Для мужчины как бы Венера означает бутылка. И как бы для мужчины очень легко понять, если у него Венера в плохом положении стоит, значит он будет заливать за шиворот. То есть будет выпивать часто. Это связано для мужчины с Венерой. А у женщины Венера плохого качества часто означает, что муж пьет. То есть когда жена не дает счастья мужу, ему счастья больше негде брать, кроме как бутылки, потому что мужчина сам счастье не получает, он получает его через женщину, а женщина сама от себя счастье получает. Ей не нужно выпивать. Она может так счастье получать от детей, она может от родственников получать. Мужчина получает только от жены. Поэтому жена не любит, то остается одно – заливать. И женщина не понимает, почему же у меня муж пьет, а у других нормальный. Это связано с тем, насколько ты можешь сделать его счастливым. В этом идея заключается. Угревая сыпь – это болезнь Венеры. И мужчин, и у женщин. Венера и Марса, вот этих двух планет. Если Венера плохого качества, сильная, то у девочек юных в юном возрасте возникает угревая сыпь, связанная с Венерой обмена веществ. Если поставить камень, который нейтрализует плохое влияние влияния Венеры, угревая сыпь проходит. Это камень, бриллиант или белый сапфир. Белый топаз тоже так действует, он дешевый камень, достаточно можно его поставить. Есть еще дешевле, это горный хрусталь. Но чем дешевле, тем надо больше камень носить, чтобы эффект был тот же самый. По силе. Но по качеству невозможно эффект заменить. Только белый сапфир и бриллиант примерно одинаковы по качеству. Но белый топаз по качеству уже уступает, а белый горный хрусталь еще сильнее по качеству уступает. Поэтому, если, допустим, качественное влияние плохое Венеры, и у вас, допустим, нарушение гормональных функций, здесь уже дешевым камнем не отделаешься. Если человек любит такие продукты питания, как крупы, допустим, крупы любит, каши различные, значит, у него Венера сильная, хорошего качества. Они каши, крупы связаны с Венерой. Растения тоже связаны с планетой. Допустим, череда, она несет в себе силу Венеры или кора березы. И поэтому эти два растения, они лечат аллергию, болезнь, которая связана со слабостью Венеры. Или кожные болезни в целом. Кожа означает наслаждение. И человек, который чрезмерно наслаждался в прошлой жизни, получает кожные болезни в этой жизни. То есть нет наслаждения. Чувствует постоянное беспокойство, тяжело жить, какие-то проблемы. Дальше, следующая планета, это Юпитер. Она считается мужской, согласно некоторым трактатам медическим, Парашара Хора Шастра, так говорит, например. И она связана с разумом также, она связана со звуком, со слухом, и связана вот с этим центром психическим, самым высшим макушечным центром. Эта планета отвечает за иммунитет человека и отсутствие иммунитета. Даже СПИД – это болезнь, связанная с плохими периодами Юпитера. То есть все влияния плохие на иммунитет связаны с Юпитером. Также Юпитер связан также и с печенью, потому что там происходят иммунные как бы, ферментативные функции печени, связанные с Юпитером, потому что печень несет защитную функцию организму. Также вилочковая железа, гипофиз и гипоталамус, то есть органы, которые гормональные функции регулируют, связаны с Юпитером. Если человек не имеет веры в жизни, он не имеет энтузиазма, не имеет цели, если он не верит в счастье, если он не имеет наставника, если человек не способен работать над собой, если человек не хочет соблюдать режим дня, это значит, что у него Юпитер в слабом положении. Это значит, что у него будет страдать иммунитет. Также, кроме иммунитета, Юпитер связан с тонкими, то есть усвоением, глубоким усвоением веществ питательных. Допустим, некоторые считают, что витаминов не хватает. На самом деле, плохая связь с Юпитером дает то, что пища плохо усваивается. То есть нет глубокого усвоения пищи, человек чувствует слабость, что ему не хватает силы. Плохая связь с Юпитером дает депрессию. Депрессия – это болезнь плохого контакта с Юпитером. Депрессия – это болезнь, которая дает старость преждевременно, старит весь организм. Поэтому сильная связь с Юпитером указывает на долголетие. Наоборот, человек находится, живет в энтузиазме, он испытывает счастье от жизни. Означает, что у него хорошая связь с Юпитером. Теперь я говорю все время о плохой, хорошей. Знайте, что любые показатели может человек изменить своей собственной волей и своими собственными поступками. Никогда не бывает так, чтобы все определено навечно. То есть человек может своей жизнью, своими поступками изменить свой контакт с планетами, и гороскоп будет врать в этом случае. Когда гороскоп врет, когда человек живет праведной жизнью, работает над собой, и с помощью этой деятельности он меняет свой контакт с планетами. Это 100% факт. Я видел тысячи примеров в своей жизни, когда подвиг, как бы человек совершая подвиг внутренний, он полностью изменяет свою судьбу. И то, что написано в гороскопе, это неправда, становится неправдой. Ни один астролог ему не скажет правду. Потому что, однако же, линии меняются на руках. Линии меняются. Линии тоже связаны с планетами на руках. И астролог должен знать также влияние линии. Когда он знает влияние линии, и гороскоп, он может сравнить их и понять, насколько человек изменил себя в жизни. То есть это означает работу над собой. И результат этой работы можно по сравнению этому узнать. Юпитер также связан с лишним весом. Чрезмерное усвоение веществ ненужных означает, что человек Юпитер сильный, плохого качества. Он будет толстеть, такой человек. И с чрезмерной худобой тоже связан Юпитер. Это означает, что у человека Юпитер слабый, плохого качества, не усваивается ничего, человек худеет. Юпитер, ну как я уже сказал, связан с обменными процессами в печени, также связан с обменными процессами в поджелудочной железе. Тоже слабый Юпитер означает сахарный диабет, связан с болезнью. Значит, Юпитер не совсем хороший. При диабете человек очень обидчиво себя ведет, с отвращением к людям или к жизни, или к обстановке. У него всегда внутри сидит отвращение, неприязнь или обидчивость, ранимость чрезмерная. Означает возможность заболеть сахарным диабетом. А следующая планета — это Сатурн, Меркурий. Ну, будем считать, что Меркурий. Меркурий — это бесполая планета, и она связана с взаимоотношениями между людьми, способностью логически мыслить, способность соединять себя с другими людьми. То есть Луна дает гармонию, а Меркурий, он делает гармонию. То есть гармонии нет, допустим, Луна слабая, но Меркурий ее может делать с помощью объяснения, логики. Поэтому логика означает Меркурий, логическое мышление означает хороший Меркурий. Меркурий — это планета, которая строит взаимоотношения не только между людьми, но и в организме. Поэтому дисфункция органов указывает на плохую связь с Меркурием. Особенно это связано с щитовидной железой, потому что здесь находится центр Меркурия, в области горла, это горловой центр. Меркурий также сильно связан с эмоциями человека. И эмоциональная напряженность или чрезмерная расслабленность указывает на плохую связь с Меркурием, со щитовидной железой. Женщины, которые эмоционально чрезмерно напряжены, у них повышается функция щитовидной железы. И это влияет на ритм сердца, это влияет на обмен веществ в целом. Это влияет на настроение в целом и возможность контактировать с окружающими людьми. То есть не щитовидка, а плохая связь с Меркурием. И врачи говорят, на самом деле у вас щитовидка повышенная функция, из-за нее у вас страдает сердце, из-за нее у вас обмен веществ нарушен. Если мы щитовидку восстановим, то все восстановится. Они дают человеку йод там, или еще какие-то препараты, влияют на центр психический, связанный с Меркурием. В результате блокада происходит, блокируется влияние Меркурия временно, плохое, и у человека все восстанавливается. А потом, когда он лекарство прекращает пить, то все опять наступает вновь. Иногда у человека плохой период наступает, и врачи ему говорят, вот видите, мы вас вылечили. То есть прекращается все в результате того, что период прошел. На самом деле настоящее лечение, нейтрализация плохого влияния планет наступает в результате тех действий, которые я вам перечислил, там ношение камней драгоценных, зарядка, именно статические упражнения, соблюдение режима дня, кстати, улучшает влияние Солнца и Луны, вера в Бога или там на своему наставнику улучшает связь с Юпитером. И когда человек способен объяснять людям, учиться, добрая речь есть злая речь, означает плохая связь с Юпитером, с Меркурием. Добрая речь означает хорошая связь с Меркурием. Человек улучшает связь с Меркурием, когда он по-доброму как со всеми общается, ведет себя тактично и культурно. Хорошая связь с Меркурием означает также богатство, то есть деньги — это вещь, связанная с Меркурием, со связями между людьми. Чем больше связи, тем больше денег. Отсутствие связи — меньше денег. Меркурий связан с сердцем, ритмом сердца, как я уже сказал, ритмом связи, то есть дисфункция желчеводящих путей связана с Меркурием. Дальше дисфункция работы почек, дисфункция работы матки, там все виды дисфункции, какие существуют, это связано с Меркурием. Когда гормональные органы не могут друг друга понять, это тоже связано с Меркурием. Один работает хорошо, другой, но вместе они как-то плохо работают, означает Меркурий. Что я вам еще про Меркурий-то не сказал? Также внутриклеточный обмен, нарушение внутриклеточного обмена означает плохая связь с Меркурием. В целом, вообще, как бы обмен веществ в организме, это означает связь с Меркурием. Дальше, следующая планета — это Сатурн. Сатурн — это планета, которая связана с любовью к труду и отсутствием любви к труду. Она связана с хорошим движением праны, психической энергии по телу, и плохим. Она связана с тем, насколько человек с радостью относится к той нагрузке, которую в жизни он несет. Поэтому она находится в центре лба у человека и связана с концентрацией ума. Если человек чрезмерно напрягает ум, значит, у него Сатурн сильный, плохого качества. Если он совершенно расслаблен, он не может сосредоточить, напрячь, значит, Сатурн слабый, плохого качества. Если человек хорошо напрягает ум и не устает, то есть он сосредоточен, но при этом не чрезмерно, означает Сатурн сильный, хорошего качества. Если человек напрягается, концентрируется, но не сильно, означает Сатурн слабый, хорошего качества. То есть он может быть и концентрированным, работать как надо, но медленно, не слишком быстро. Если Сатурн слабый, плохого качества, то человека немедленно начинает страдать костная система. Если Солнце отвечает за костный мозг, то Сатурн связан с самой костной тканью. И позвоночник особенно страдает в поясничном отделе, если есть плохая связь с Сатурном. Когда период плохой Сатурна начинается, у человека там начинают грыжи лезть во все стороны в позвоночнике. Означает, Сатурн давит. Сатурн также связан со спазмами в сосудах. И вообще Сатурн — это планета, которая вызывает большинство болезней. И Солнце, кстати. Все воспалительные процессы связаны с Солнцем, а все спазматические состояния связаны с Сатурном. Все нарушения работы нервной системы связаны с Сатурном. Невриты всевозможные связаны с Сатурном. Дальше болезни позвоночника и суставов связаны с Сатурном. И все это связано с тем, что человек не может с любовью относиться к своему труду. Он трудится или ради денег, или вообще трудиться не хочет. Это значит, что у него плохая связь с Сатурном. Если он трудится, как Ишак, но думает только о деньгах, значит, у него Сатурн сильный, плохого качества. Такой человек не сможет отдыхать, он изнашивает свой организм, в результате судьба его гнет. То есть у него появляется такая осанка сгорбленная. Это означает, Сатурн сильный, плохого качества. Если Сатурн слабый, плохого качества, то у человека осанка другая, как у волка в ног погоди. То есть такая... То есть он не напряжен как бы по жизни. Означает, что у него нет позыва к деятельности особо. Идет он в банку, бадан, пнул такой, стоит. Позыва к деятельности нет совсем. То есть такая блатная походка означает Сатурн слабо плохого качества. То есть человек не любит труд. Он, осанка очень сильно связана с Сатурном и с трудом в целом. Если человек такой бодрый, у него прямая спина, значит, он любит труд, и он, значит, трудовую жизнь живет. Сатурн связан с долголетием. Чем больше человек любит труд, тем больше он проживет. Чем меньше любит труд, тем меньше проживет. Тонус человека всегда связан с Сатурном. Речь идет не о давлении артериальном, а о работоспособности. Дальше. Мигрени – это головные боли, мигрени, весов, виски, когда болят, часто один висок, два виска, или сверху вот здесь давит. Это связано с Сатурном. Напрямую связано с планетой Сатурн. Спазмы какие-то в кишечнике. Кишечник – орган, связан с Сатурном. А он связан с трудом также. Если человек, у человека ленив в труде, у него запоры, то есть кишечник. Если человек не хочет работать, не хочет работать, у него будут запоры, потому что кишечник не будет напрягаться по прохождению, комок будет лениво проходить. Или наоборот, человек чрезмерно напряжен, он как бы думает, надо быстрее сделать, у него как бы задача номер один там какая-то есть. Жадность в труде, когда испытывает, у него будет спазмы в кишечнике, и тоже будут запоры. А понос возникает в результате того, что человек нетерпелив в труде, он не может терпеть, он как бы совсем не может терпеть ситуацию. И также отсутствие возможности терпеть ситуацию, когда человек меняет место жительства, допустим, в Индию приехал, и климат не подходит, а человек не может терпеть. У него в результате понос, судороги, смерть. То есть сразу начинает там инфекция какая-то и понеслась, потом из обезвоживания организма в реанимацию везут. Вот такая, можно за несколько дней так пострадать. Поэтому план Сатурна, если слабый, лучше далеко особо не ездить. Могут быть проблемы. Когда человек не переносит езду, означает Сатурн слабый, тоже болезнь так укачивает. Означает Сатурн плохого качества, слабый Сатурн. А? Хатха-йога занимается. Хатха-йога всегда укрепляет Сатурн. Хатха-йога, статические упражнения полностью силу Сатурну всегда дают. Если у человека период Сатурна, он может хатха-йогой заниматься и полностью нейтрализовать все его плохие влияния этого периода. Если трудишься не с любовью, то надо трудиться с любовью. Если думаешь о деньгах, надо трудиться и перестать думать о деньгах. От этого ведь ничего не изменится, правильно? Зарплата все равно не поменяется. Думаешь ты о них или нет? Многие думают, не могут оторваться. Означает, ухудшает связь с Сатурном. В это время Сатурн их гробит. Пока не думает о деньгах, Сатурн их гробит в это время. Такая техника работы. Законы кармы смешная. Вот. Сатурн, если очень жестко влияет, такой непреклон, человек совсем как бы таким, он хитро так работал, всегда всех разводил, то у него в следующей жизни будут изгибы не те в теле. То есть или вот так будет ходить, или вот так. Все перекореженности вида означают связь плохая с Сатурном. То есть человек как бы жил с не очень-то по-честному. Честность — черта характера, связанная с Сатурном. То есть честность в труде, честность в отношении с людьми — это с Сатурном связано, правдивость. Если человека гнет, горбит, это значит, что у него Сатурн сильный, плохого качества. К старости особенно начинает сгибать, значит Сатурн сильный, плохого качества. Любые боли по пояснице связаны с Сатурном. Любые. Поясница — самое главное место, где плохая сила Сатурна концентрируется. И суставы. Суставы тоже. Особенно крупные суставы указывают на Сатурн. Есть еще две такие планеты. Это Раху и Кету. Это планеты невидимые. Их мы не можем увидеть. Они то на тонком плане существуют. Но они есть. Их может увидеть астролог по внешнему виду людей, как они действуют, эти планеты, по поведению, по болезням. Раху — это планета беспредельности, беспредельности, всего, что беспредельно. Она связана с грубым тоном, с матом, связана с выпиванием чрезмерным и так далее, с расколотыми бутылками, с камнями в окна, связана с драками, связана с беспредельным отношением в семье друг к другу. Это означает Раху. такое влияние рамы. Эта планета дает рак, разрастание онкологии. Эта планета дает ну, сам, любые опухоли, то есть опухоли это связано с раком, с раком, с этой планетой. Дальше она дает плохое отношение к себе, беспардонное, неуважение. Человек уважаемый, к нему не уважает кто-то. Начинает влияние рака. Допустим, отец там, допустим, директор завода, все уважают, домой приходит, ему сын говорит, ну что, пришел? То есть он его не уважает. Это значит раку плохое влияние. Беспредельность какая-то. То есть человек не понимает, откуда взялось это создание. Он никак не может понять, почему так происходит. Вроде все уважают, но этот не уважает. Означает, что он в прошлой жизни кого-то не уважал. И карма назад возвращается. Рампа означает избиение за углом, грабеж, грабеж, внедрение в жизнь насильственное какое-то. Означает раху. Допустим, соседи напильником ручку у двери подтачивают каждый день. Означает раху. Ну, по мелочи так, и сильно не навредишь, опасно. Ну, что ты напакостить, так раз ту ручку в двери подточили. Открываешь, бац, сломалось. Означает крах влияние этой планеты. Оно может выражаться или в этих вещах, или в болезнях. Футбол играл, ногу свернул, раху плохое влияние. В бокс играл, под ринг залетел. Челюсть выбили. Раху означает. А раху сильная означает, что человек борец за справедливость. И, кстати, вот ну, сильным раху часто бывает, люди занимаются боевыми искусствами, часто врачами становятся, хирургами, допустим, связано с сильным раху. А слабым раху, как в этом анекдоте, сильный раху плохого качества, тоже человек может быть врачом, хирургом. Ну да, идет с топором, как анекдот я прочитал, идет с топором врач такой пьяный, сзади пьяный санитар, заходит в палату, это экстренный хирургии, правая рука, хрясь, правая нога, хрясь, правая рука, хрясь, я сказал правая, а я сказал рука, хрясь, я сказал правая, хрясь. Такой анекдот я прочитал недавно. Это, я извиняюсь за такие анекдоты, но это указывает чистейшим образом вот на раху сильный плохого качества, беспредел. То есть человек не имеет никакого предела в своем поведении. Означает раху сильный плохого качества. Ну и чтобы вы не спали. Чувствую, я уже заговорил вас, поэтому иногда приходится так шутить не совсем хорошо, не совсем культурно. Раху плохого качества. Слава Богу, что вы довольны. Дальше. Следует знать, что исправить можно только порядочным поведением, порядочным отношением к людям, к жизни. Здесь по-другому никак ничего не сделаешь. Порядочным отношением к режиму дня, кстати. Когда человек беспредельничает, встает в 12 утра дня и ложится в час там, в 2 ночи, это раху плохое влияние однозначно. И склонность смотреть фильмы ужасов, кстати, тоже это влияние раху плохое. Это все связано с этим. Дальше планета Кету — это планета, связанная с лишениями. Безответственность в жизни, когда человек ведет себя безответственно, то теневая, то есть невидимая планета Кету начинает на него плохо влиять. В результате у него рушится жизнь, то есть у него пропадает работа, от него уходит жена или муж уходит. Дальше это лишает органа какого-то, может, допустим, руку отрежет, там, пилой вел так раз. Пальцы отрезал. Влияние кету означает плохое. В прошлых жизнях, значит, тоже кому-то пальцы отрезал. Или просто по твоей нерадивости кто-то пострадал. Ты пострадаешь точно так же по чужой нерадивости в следующей жизни. Допустим, человек плавать может, и не зима вроде, человек тонет, надо нырнуть там, схватить его за волосы. Он начинает кричать, помогите, спасите, человек тонет. Тот раз утонул. Все, кету немедленно встает в плохой контакт. В следующей жизни будет то же самое с тобой уже. Вот, то есть такие суровые планеты довольно-таки. То есть она дает безразличие ко всему, безответственность. То есть, допустим, жена говорит, ну пожалуйста, ну поласкивай со мной, обращайся, иначе я не смогу так жить, я от тебя уйду. Ну, да никуда ты не уйдешь, все будет хорошо. Ну, такое, это означает кету плохого качества, плохо влияет, слабое плохого качества. То есть человеку безразлично, что говорят, ему все равно, что происходит. И потом раз, бац, происходит то, что должно произойти, раз ушла, больше не может терпеть. Означает кету плохое влияние. Человек тоже, он, ему говорят, через дорогу смотри по сторонам, иди. Да кто меня забьет? Вот, и там тоже такой же едет фраер. А кто через дорогу пойдет в это время? Все, встретились. Один в тюрьму, другой на кладбище. Так помогли друг другу. Означает кету плохого качества. Безразличие, безответственность, наплевательское отношение к чему-то. Человек лишается, чего-то лишается. Допустим, ему говорят, здесь на рынке не ходи, вот на этом рынке не ходи с кошельком в кармане, торчащим из кармана, не ходи, потому что тебя его вытащат просто. Да не вытащит у меня. 5 метров прошел, уже нет кошелька. Я как-то поехал на рынок, кошелек, это было давно в юности, кошелек главный положил в руку и в карман туда засунул, чтобы не украли. Ходил, а потом меня так классно там развели. Вот. Мне дали в руки вещь, посмотреть. Говорит, вот это классно, вот это бери. А там одной рукой не возьмешь, там джинсы, по-моему, были, надо было 2 руками. Я руку вытащил. 1 секунду вытащил, и тут же сразу чик, в кармане легко стал. Кета сработал. Долго не надо действовать. 1 секунда и все. То есть, да? Это значит, что и у детей кету плохое, и у мужчины. То есть это объединяется, одно с другим объединяется. Ну, хорошо, коль вы спросили, давайте, я в принципе это все объяснил вам более-менее. И, кстати, сильные проблемы с иммунитетом тоже кету плохого качества. Я вам все объяснил в основном, а теперь вопросики какие есть. Лекция такая у нас познавательная. А если плохо слышишь? Юпитер и кету. То есть Юпитер плохого качества, кету плохого. Человек лишился слуха, и Юпитер, так как уши связаны с Юпитером также. То есть часто несколько планет, болезни чаще всего дают несколько планет. Допустим, печень больная, значит Юпитер плохого качества, плохо влияет Марс и Меркурий. 3 планеты обычно плохо стоят, какая-то болезнь. Всего 9 планет, 3 планеты плохо стоят, но можно сразу показывать болезнь. Сатурн плохо стоит, Солнце плохо стоит, Луна плохо стоит, мигрени. Железно, никаких шансов, то есть будут мигрени. Дальше, Венера в плохом положении, Луна в плохом положении, будут проблемы с детьми или с женскими гормональными органами. А если еще туда добавляется 1 мужская планета, Солнце, допустим, плохо, то уже может быть и бесплодие. То есть тяжелые болезни все связаны с 3 троечки такие, по 3 планеты. 1 планета плохо влияет, обычно болезнь излечимая. Трудноизлечимая 3 планеты сразу плохо влияет. Связаны с этим органом. Скажите, пожалуйста, а болезнь Паркинсона? Болезнь Паркинсона, Сатурн, однозначно, без всяких вопросов. Луна, тоже однозначно. И 3 планета, похоже, это Марс. Вы можете любую болезнь сказать, назвать, я вам скажу. Что делать? Камни носить? Не обязательно. Можно ветки носить. Денег нет на камни, можно ветки носить, можно травы носить. Ветки сильно лечат. Допустим, мигрени. У нас уже прямо отработанная схема. Ветки тополя пирамидального или ветки тополя обыкновенного. Или липа. 3 дерева и практически всегда успех. Потому что все болезни, особенно связаны с Сатурном, они очень сильно ветки деревьев. Ветки означает Сатурн. То есть каждая часть дерева связана с какой-то планетой. Корни с Марсом связаны, кора с Венерой. Вот. Ствол связан с Солнцем. Ветки с Сатурном, с Юпитером, плоды, цветки, да? Главное, если вы занимаетесь игуном, вы тогда это будет вполне конкретно. То есть хатха-йога Сатурн улучшает, это самое и Солнце, самые планеты, сильно влияющие на здоровье. А если у вас, допустим, проблемы в общении с людьми, и у вас проблемы обмена веществ, тогда хатха-йога, то есть игуна, она увеличивает, улучшает Меркурий, связь с Меркурием. Ну, то же самое, когда двигательная какая-то идет, движение, надо точно все совершать и гармонично с окружающей средой, это сразу улучшение Луны и Меркурия. Это значит, что он улучшится, взаимоотношения с людьми, денег будет больше, вот, обмена веществ в организме будет лучше и так далее. Вот эти все вещи произойдут. Какие еще вопросы? Да? С жадностью? Нет, это, скорее всего, значит, что она... есть какая-то тяжелая наработка кармы, которую надо убрать. Когда ты ее убираешь, планета начинает на тебя нормально влиять. Я понимаю, да. Ну, допустим, какая конкретно планета? Солнце, допустим, да? Это значит, что-то будет избыточное. Допустим, избыточное будет... избыточный огонь в организме, будет гастрит, допустим, язва желудка и так далее. Человек ведет себя правильно, то ретроградность на него уже не влияет. Что? А это одновременно две характеристики связаны с ретроградностью. И сила, и качество. То есть в этом случае сила будет чрезмерная, скорее всего, или, ну то есть что-то будет чрезмерное. Это как бы признак беспредельности. Ретроградность означает что-то беспредельное. В зависимости от положения планет и так далее, там будет непонятно, что будет беспредельно. Но это означает, что планета неуравновешенно на человека влияет. То есть как бы это на тяжелый накопленный опыт ретроградности означает, да? Она может быть слабой от рождения, тогда это означает как минимум тяжелые болезни и неизлечимые болезни. И она может быть слабой в результате того, что человек плохо себя ведет. Это тогда болезни легко излечимые и средней тяжести. Да, если вот есть болезнь какая-то плохая, тяжело излечимая, значит надо в гороскопе точно искать связь. А если болезнь легко лечится, значит может быть такой связи нет. Да? Ваш? Это означает, что будет какое-то заблуждение человека, если он связан с этим затмением сильно, то есть Луна слабым, плохого качества, может заблудить, ну, какое-то заблуждение в мышлении, может быть нарушение сна, сильная усталость, тошнота, слабость сильная. Ну, вчера в основном люди страдали, как я понял, по людям. Снижение давления было у людей в основном, сниженное давление, тяжесть в голове, подташнивание, там такие эффекты в основном. Отсутствие силы, усталость сильная к вечеру. Ну вот так повлияло лунное затмение. Ну, оно на каждого человека по-разному может влиять, ну в среднем 3-4 часа так будет влиять. Ну как бы до, после вот этих периодов. Но это неблагоприятно. Неблагоприятно. Это значит, что у него умопомрачение может быть все что угодно. Это факт, что такое возможно. Надо нейтрализовать как-то, пытаться. Что-то делать надо. В любом случае это все индивидуально. Как можно общими словами говорить вещи такие сложные? Надо смотреть, да? На первой фаланге или на второй? Первая от начала, вторая к концу. Первая. Это значит, что асцендент страдает. Вот эта фаланга у большого пальца связана с асцендентом. Это значит, что ну, знак, восходящий знак в момент рождения был для вас неблагоприятным. То есть дом, ну как бы дом, в котором знак, стояла планета, которая в момент рождения была на горизонте, ближе всего к горизонту. Ну, примерно так. Несложно это подробнее объяснить. Ну, да? Есть магазин такой, там написано. наставники продаются. Фирменный магазин эксклюзивный. Пропускам вход. Только в Москве. Вот. 300 баксов хороший наставник. Более-менее. А вот продолжение этого вопроса. А можно выбрать человека в качестве наставника, но может быть он даже про это и не знает? Можно. И результат будет, да, результат будет хороший, если этот человек достойный. Вопрос серьезный, но ответил я шуткой не зря, потому что вы должны понять, что это самый сложный вопрос, ну, на который очень сложно ответить. Но простота ответа заключается в том, что этот простой ответ есть, но его никто не поймет. Я могу ответить. А наставник приходит, наставник есть внутри у человека, у нас есть сверхдуша или голос совести, или чувство счастья, которое исходит изнутри. Это сила, которая, она уже является наставником для каждого из нас. Этот наставник есть. Но когда человек появляется наставник снаружи, означает, что этот голос совести или сверхдуша отражается на нем и приходит к нам в ум. Это возможно только в том случае, если человек станет честным или правдивым. То есть, когда он честно признается себе в своих недостатках, то первое, что возникнет у него в характере, это то, что он поймет, что сам он не способен справиться со своей судьбой. То есть у него как бы есть вещи, которые он должен позаимствовать окружающим. То есть он становится не гордым человеком, смиренным. Смирение означает, что он доверяет тому, что надо всегда знания брать от других, а не считать себя, что я сам могу все узнать. То есть когда человек считает, что сам, значит, он не получит наставника в жизни. Если человек считает, что знания нужно заимствовать, изучать смиренно, это значит, что он получит наставника. Когда человек достигает определенного уровня смирения, чистоты внутренней, чистота означает, что у него правильное понимание счастья. Правильное понимание счастья возникает в результате изучения анализа, а чистота возникает в результате работы над собой. Когда человек совмещает изучение разных направлений знания и работу над собой, то в какой-то момент чистота внутренняя и смирение дают ему возможность видеть качество людей, то есть разум людей, диагностика разума возникает. Чистоту разума другого человека, когда человек видит, он способен спрашивать советы. Когда человек начинает видеть наставников во всех окружающих людей, начинает спрашивать у них советы, это значит первый шаг, что он способен найти себе наставника. Постепенно он начинает между ними различать, кто из них больше даст благо, а кто меньше дает. И когда человек находит, открывает для себя человека, который даст ему максимум блага, то у него возникает сильная преданность к этому человеку, есть ощущение сильного счастья и вечности внутри. Это означает, что он нашел себе наставника. Это часто связь бывает немного жизни, намного жизни она есть. Бывает так, что человек даже рождается специально там, где рождается его наставник. Веды это описывают. То есть в целом наставник означает связь с Богом всегда, если наставник достойный. Хотя часто бывает, люди выбирают себе наставника дешево, потому что они платят деньги за это, какие-то эксклюзивности, какую-то там и все. Это глупость. Это наставника не даст. Иногда люди видят, наставника выбирают из-за того, что он очень популярный человек, у него есть слава, почет, уважение. Это тоже глупость. Наставника нужно выбирать только с помощью развития в себе хороших черт характера и воистину видения как бы человека, его понимание, глубокое понимание этой личности. И для этого надо служить, то есть это надо развиваться в себе. Неизбежно человек получает наставника, когда он развивается до определенного уровня. Неизбежно, в этом нет сомнений. Извините, а вот вы говорите про веды, а есть какая-нибудь доступная книга, чтобы непосредственный человек мог прочитать, чтобы понять? Ну, «Законы счастливой жизни». Нет, те, которые вы читали, допустим. Ну, голубчик, веды вообще, это книги не предназначены для простого чтения. Это знание, и оно очень сложное. Там есть шлоки, которые только мудрецы понимали. Они рассказывали эти шлоки окружающим людям. Веды не написаны для простого чтения в метро. Они написаны для... Каждая шлока имеет... То есть, комментарии от каждой шлоки занимают примерно в 50 раз больше размер, чем сама шлока. Это означает, что смысла в ней в 50 больше раз, 50 раз больше, чем мы можем усвоить в своей голове. То есть, это глубочайшая мудрость, которую только можно себе представить. личность я не существует. Можно конечно, да, несомненно. Есть много, есть как бы четыре веды основные. Они также, эти основные веды, они имеют какие-то разделы определенные, которые связаны с какими-то науками. Есть пураны, то есть это кроме основных вед, четыре веды основные, есть пураны еще. Пураны это ну, самые первые комментарии на этих веды, древних мудрецов. Дальше есть и также более близкие к нам комментарии и так далее. То есть ведическая литература, и это огромный пласт литературы. Сотни томов, то есть по каждому направлению, даже в том числе и по астрологии. Есть основные трактаты. Многие из них, допустим, написаны не на земле, согласно ведическому знанию. Даже говорится, где они написаны. Часто бывает, что описывается, что этот трактат написан на другой какой-то планете. И бывает так, что описывается трактат, но у нас существует на Земле только часть. Как, допустим, есть Брахма Пурана, то есть у нас есть только часть этого произведения, небольшая. Там описывается что-то. И таких произведений, которые есть или которых нет, достаточно много. Но веды, они дают ссылки друг на друга, и поэтому по этим ссылкам можно узнать, что это произведение существовало когда-то и где-то. И так далее. То есть веды — это серьезный труд. И как бы, ну, в том числе летописи, то есть есть, существуют, которые, и предсказательные веды есть. Как вы считаете, веды предсказывают, насколько примерно? Ну так. Лет на 100, да? Да. Лично я встречал вот веды, я не знаю, насколько веды предсказывают, лично я встречал примерно на 2 миллиарда лет вперед предсказания. И вот в этой, как бы в этой, вот есть предсказательные веды, и там упоминается, кстати, о рождении Христа. Но о рождении Ленина не упоминается. То есть, ну, поймите, какой уровень, как бы, предсказания, именно такой уровень. Еще какие вопросы? Ну, напрасно вы так считаете. Я не наставник, я просто лектор. Не хвалительный период, наверное, сейчас наступает. Что мне сказать? Кого-то работает, кого-то нет, но все судьба, но все воля Бога. Какие еще вопросы? Есть какие-то вопросы еще? Если нет, давайте, опа, у нас уже без 29, уже поздно. Давайте всем желать счастья, а то нет-нет, а то у нас консультации страдают. 9:30 нас отсюда выгоняют. Меня захвалили, я забылся. А человек как файт, он такой впадает. Хорошо, становится хорошо очень. Но от этого ничего не меняется в жизни. В лучшую сторону, к сожалению. Поэтому все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья учиться. Этот метод мной не изобретен. Так в ведической культуре изменяли свою жизнь. Мы изменяем свою жизнь с помощью поступков. Но веды говорят, самый сильный поступок — это работа над своим звуком, или точнее даже не над звуком, а над искренностью в голосе. Когда человек развивает в себе сильную искренность в голосе, то он развивает свою связь с судьбой, то есть он способен судьбу свою поменять. То есть звук — это самая большая сила, которая только существует в этом мире. Потому что он связан с разумом и связан с первоэлементом эфира. Первый элемент эфира — это частичка мироздания, самая тонкая, которая указывает на, ну, которая дает всему пространство для жизни. Когда мы произносим «Я желаю всем счастья», мы меняем пространство своего разума, мы себе даем возможность им существовать более объемно, то есть увеличиваем силу разума, пространство разума. И таким образом наш разум становится способным связываться с той целью, которую мы перед собой ставим. Таким образом, деятельность звуки является самой главной. Но большинство людей считают, что это пустая трата времени, потому что они не знают тайны, которые дают веды. Для того, чтобы эту тайну узнать, нужно много трудиться со своим голосом, повторять какой-то настрой, некоторые молитвы читают. Почему люди молитвы читают? Потому что они пытаются развить себе, поменять свою судьбу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.